gdzie i z kim. Może ty nie sama. Nadpis na pieskę, status w poiskę. Zwodzisz mnie z ума. Она как радуга близка, одна временно далека. А ты мне опять улыбаешься, а у меня сердце болит. Зачем же ты мне так нравишься, к тебе тянет словно магнит. А ты мне в ответ улыбаешься, а у меня сердце горит. Ну как же ты мне, сука, нравишься? Я болен, я ранен, я так безнадежно убит. Букет и костюм пахнет свежестью, штормит в голове. Ее нежностью, моей робостью полон весенний день. У нас нет дыма без огня. Сейчас ты позовешь меня. А ты мне опять улыбаешься, а у меня сердце болит. Зачем же ты мне так нравишься? К тебе тянет словно магнит. А ты мне в ответ улыбаешься, а у меня сердце горит. Но как же ты мне, сука, нравишься? Я болен, я ранен, я так безнадежно убит. Опять улыбаешься, а у меня сердце болит. Зачем же ты мне так нравишься? К тебе тянет словно магнит. А ты мне в ответ улыбаешься, а у меня сердце горит. Ну как же ты мне, сука, нравишься? Я болен, я ранен, я так безнадежно убит.